Я не звезда, я просто бывший парень, не лишён красоты, как пел Наоми. И какое обострение начало у всех, когда я реально начал что-то делать сам, как раньше, один в комнате, и писать ночью стихи. Не крича, вот, блядь, надонатьте мне на альбом, я там, блядь, Сапрыкин, господин Никто, блядь, а потом, блядь, другой альбом с амбиентом, блядь. Это, сука, я знаю, чья работа. Либо Сапрыкин подослал мне ботов, либо Бардас. Но это кто-то из них. Потому что, блядь, то что, опять слова клоуну ты там на новом арсете, блядь, можешь написать либо Бардасов, либо Сапрыкин, либо Топлин, либо кто-то из них. Либо, может, сам Бражник какой-нибудь приперся. Я не изучаю то, что Бражников уже опустился до деградации сидит под флейкой. Я знаю зачем. Бражников, он меня в скайпе не забанил, но он мне ссылку позвонит в скайп сам. Мне до пизды. На стриме, на все мне похуй. Мне главное встать на ноги и жить реальной жизнью, блять. И передвигаться спокойно на улице. Вот поэтому все. Никаких, блять, комментариев по поводу провала Сапрыкина, Зудина, Илюшина я давать не буду публично. Все. Горя нет, Сентим тоже нет, Сапрыкина тоже нет. Пусть пиарятся сами, блядь. Сейчас в бан попасть бездарно очень легко. Поэтому никому их бездарный говнорок нахер не нужен. Сами великие гитаристы, да, пускай больше занимаются на гитаре, блядь. Они донатят, блядь, допустим, потом денег на студии, как Сапрыкин гитарку прописать. Все. Если ему, блядь, дороже топеем, блядь, с донатами, блядь, то пусть ставит больше еще треков в Сепультуре, блядь, монетизированной, блядь, Коррозии, блядь, и его скорее забанят и поблощат.